Глава 6. Парпоиз. 24 марта был большой праздник — вербное воскресенье. В этот день улицы в городах и селах Европы усыпаны цветами и свежими ветвями. Весело трезвонят колокола, и воздух напоен ароматом цветов. Но в этой угрюмой стране какая грусть, какое мертвое молчание. Леденящий, пронизывающий ветер. Нигде не встретишь даже засохшего листочка или былинки. Однако это воскресенье было днем радости для путешественников, потому что они нашли, наконец, припасы, без которых им грозила неминуемая смерть. Путешественники все ускоряли шаги. Собаки бежали быстрее обычного. Дек лаял от радости, и вскоре отряд подошел к американскому судну. Парпоиз был похоронен под снегом. Не уцелело на нем ни мачт, ни рей, ни снастей. Вся оснастка погибла во время крушения. Судно засело между рифами, которых сейчас не было видно. От сильного толчка парпоиз лег на борт, и жить в его проломленном корпусе, по-видимому, было невозможно. Капитан, доктор и Джонсон убедились в этом, когда проникли, впрочем, не без труда, внутрь судна. Чтобы добраться до люка, пришлось расчистить слой снега в добрых 15 футов. Но к общей радости дикие звери, следы которых во множестве виднелись на ледяном поле, не тронули драгоценного склада провизий. «Здесь у нас будет вдоволь продуктов и топлива, но жить на корабле, как видно, нельзя», — заметил Джонсон. «Ну что ж, придется построить ледяной дом», — ответил Гатарас, «и поудобнее обосноваться на твердой земле». «Разумеется», — сказал доктор. «Однако спешить незачем. Будем действовать осмотрительно. На худой конец можно будет на время приютиться на судне, но необходимо построить дом, который бы защищал нас от холода и диких зверей. Я буду архитектором, но вот увидите, как я примусь за дело». «Не сомневаюсь в ваших талантах, доктор», — ответил Джонсон. «Устроимся как следует, а потом составим опись вещей, находящихся на судне. К сожалению, я не вижу здесь ни шлюпки, ни ялика, а из обломков корабля едва ли удастся смастерить суденышко». «Как знать», — ответил доктор, — «может быть, со временем что-нибудь и придумаем. Сейчас речь идет не о плавании, а о постройке постоянного жилища. Поэтому не будем пока задаваться никакими другими целями. Все в свое время». «Умно сказано», — заметил Гатарас. «Начнем с самого необходимого». Путешественники сошли с корабля, вернулись к саням и рассказали о своем намерении Беллу и Альтамонту. Белл выразил готовность работать. Американец, услышав, что его судно никуда не годится, молча покачал головой. Но в эту минуту было не до споров. Решили на некоторое время приютиться на судне и заняться постройкой просторного жилища на берегу. К 4 часам пополудни путешественникам удалось с грехом пополам устроиться в кубрике. Из запасного рангоута и обломков мачт Белл настлал почти горизонтальный пол. В кубрике поставили обледенелые койки, которые в теплом помещении быстро оттаяли. Альтамонт, опираясь на руку доктора, прошел в отведенный ему уголок. Ступив на палубу своего корабля, он с облегчением вздохнул, что, по мнению Джонсона, не предвещало ничего доброго. «Он чувствует себя хозяином и словно приглашает нас к себе в гости», — подумал старик. Остаток дня отдыхали. Дул западный ветер, и погода менялась. Термометр показывал минус 26 градусов, минус 32 градуса по Цельсию. Парпоиз находился в стороне от полюса холода, в сравнительно менее холодных, хотя и более северных широтах. В этот день путешественники доели остатки медвежатины с небольшим количеством сухарей, найденных в кладовой, выпили по нескольку чашек чаю и, одолеваемые усталостью, вскоре крепко заснули. На другой день Гатарас и его товарищи проснулись довольно поздно. Мысли их приняли теперь иное направление. Их больше не тревожила неуверенность в завтрашнем дне. И они заботились только о том, как бы поудобнее устроиться. Они чувствовали себя переселенцами, прибывшими на место своего назначения, и, забывая о тяготах пути, старались обеспечить себе сносное будущее. «Уф!» — воскликнул доктор, блаженно потягиваясь. «Какое счастье, что больше не надо думать о том, где ляжешь вечером спать и что будешь есть завтра. Первым долгом займемся описью судового имущества», — предложил Джонсон. Парпоиз был превосходно снаряжен и снабжен запасами провианта, рассчитанными на дальнее плавание. Опись показала, что на судне имеется следующее количество провианта: 6150 фунтов муки, жира и изюма для пудингов, 2000 фунтов солонины и ветчины, 1500 фунтов пемикана, 700 фунтов сахара и столько же шоколада, 1,5 ящика чая весом в 96 фунтов, 500 фунтов риса, несколько бочонков маринованных фруктов и овощей, большое количество лимонного сока, семян ложечной травы, щавеля и салата, 300 галлонов рома и водки. В крюит-камере находился изрядный запас пороха, пуль и свинца. В угле и дровах не было недостатка. Доктор тщательно собрал различные физические и мореходные приборы. Он обнаружил мощный аппарат Бунзена, взятый, вероятно, для опытов по электричеству. Всех этих запасов вполне хватило бы на 5 человек в течение 2 лет, даже при полном пайке. И так им больше не грозила голодная смерть или замерзание. «Теперь мы обеспечены всем», — обратился доктор к капитану. «И нам ничто не помешает двинуться к полюсу». «К полюсу?» — вздрогнув, повторил Гатарас. «Ну, конечно», — продолжал доктор. «Почему бы нам не пробраться туда летом через материк? Материком-то можно. Ну, а если встретится море? Разве нельзя построить шлюпку из корабельных досок?» «Это американскую-то шлюпку?» — презрительно бросил Гатарас. «И под командой американца, так что ли?» Доктор понял причину раздражения капитана и больше не настаивал, поспешив переменить тему разговора. «Теперь, когда мы выяснили количество запасов», — продолжал он, — «нужно построить для них склад, а для нас самих — дом. В строительных материалах нет недостатка, и мы можем устроиться не без удобства». «Ну, Белл», — обратился он к плотнику, — «надеюсь, вы, друг мой, не ударите лицом в грязь. Впрочем, я охотно вам помогу советами». «Что ж, я готов, доктор», — ответил Белл. «Если понадобится, могу вам выстроить из этих льдин хоть целый город». «Ну, это слишком много для нас. Будем брать пример с агентов Гудзоновой компании, которые строят форты для защиты от диких зверей и индейцев. Вот все, что нам нужно. Необходимо как следует укрепиться. С одной стороны дом, с другой склады, под прикрытием куртины и 2 бастионов. Постараюсь по этому случаю припомнить все, что мне известно по части кастрамитации». Примечание. Кастрамитация. Искусство строить укрепленные лагеря. «Ей-богу», — сказал Джонсон. «Я ничуть не сомневаюсь, доктор, что под вашим руководством мы соорудим что-нибудь замечательное. Так вот, друзья мои, главное — это выбор места. Хороший инженер прежде всего должен исследовать местность. Вы пойдете с нами, Гатерас?» «Я вполне полагаюсь на вас, доктор», — ответил капитан. «Делайте свое дело, а я покамест осмотрю берега». Альтамонт был еще слишком слаб для работы, и его оставили на судне. А 4 англичан сошли на берег. Погода стояла облачная и туманная. В полдень термометр показывал минус 11 градусов, минус 23 градуса по Цельсию. Но при отсутствии ветра холод был вполне терпим. Судя по очертанию берегов, на запад, в необозримую даль, простиралось море, покрытое льдами. Путешественники находились на берегу залива. Восточное побережье было сильно изрезано устьями рек. Ярдах в 200 от пляжа местность резко повышалась. Довольно большой залив был усеян грозными скалами, на которых и разбился парпоис. Вдалеке виднелась гора, высоту которой доктор определил примерно в 500 туазов. На севере тянулся мыс, который, постепенно понижаясь, глубоко вдавался в море. Небольшой островок поднимался над ледяным полем в 3 милях от берега. В заливе можно было бы найти защищенную от ветров якорную стоянку, но вход в него был чрезвычайно затруднен. Изгиб берега образовывал удобную для судов бухточку. Неизвестно только, очищалась ли когда-нибудь ото льдов эта часть Полярного океана. Но, судя по сообщениям Бельчера и Пенни, в течение летних месяцев все это море было свободно ото льдов. Доктор заметил на склоне горы что-то вроде круглой площадки около 200 футов в поперечнике. Площадка эта возвышалась над заливом, с одной стороны примыкая к отвесному утесу высотой в 20 туазов. На площадку можно было бы подняться только по вырубленным во льду ступенькам. Место это, казалось, подходило для прочного сооружения, и его нетрудно было бы укрепить. Все сделала сама природа, оставалось только разумно использовать естественные условия. Доктор, Белл и Джонсон поднялись на площадку, вырубая топором ступеньки во льду. Она оказалась совершенно ровной. Оценив преимущество местоположения, доктор решил здесь обосноваться. Первым долгом нужно было расчистить площадку от покрывавшего ее смерзшегося снега толщиной в добрых 10 футов. Необходимо было и дом, и склады построить на прочном фундаменте. Понедельник, вторник и среду работали без устали, очищая площадку от снега. Наконец добрались до грунта. Почва состояла из крайне твердого зернистого гранита с острым, как у стекла, изломом. В гранит были вкраплены кварц и крупные кристаллы полевого шпата, дробившегося под ударами кирки. Доктор вычислил размеры и составил план снежного дома, который должен был быть длиной в 40 футов и шириной в 20, при высоте в 10 футов и состоять из трех комнат – зала, спальни и кухни. Больше не требовалось. Слева будет находиться кухня, справа – спальня, а посередине – зал. 5 дней работали без устали. В материале не было недостатка. Ледяные стены должны были быть достаточно толсты, чтобы выдержать оттепель, ибо дом мог понадобиться и летом. Дом вырастал на славу. У него было 4 окна, 2 в зале, 1 в кухне и 1 в спальне. Вместо стекол в рамы были вставлены, по обычаю эскимосов, великолепные ледяные пластины, пропускавшие, подобно матовым стеклам, мягкий свет. Из зала вел наружу длинный коридор, в конце которого находилась крепкая дверь, снятая с парпойза. Наконец, постройка была окончена. Доктор был в восторге от своего произведения. Трудно было сказать, какого архитектурного стиля было это сооружение. Хотя строитель его претендовал на стиль английской готики, столь распространенный у него на родине. Но так как прежде всего нужно было добиться прочности, то доктор укрепил фасад прочными контрфорсами, неуклюжими, как романские столбы. Очень покатая крыша опиралась на гранитный утес, который поддерживал также дымовые трубы. По окончании главных работ приступили к внутренней отделке и меблировке помещения. В спальню перенесли с парпойза койки и расставили их вокруг большой печи. Скамьи, стулья, кресла, столы, шкафы поместили в зале, служившем также столовой. Наконец, в кухне водрузили судовую плиту со всевозможной кухонной утварью. На полу растянули паруса, заменявшие ковры. Ими же задрапировали вместо портьер внутренние двери. Стены дома были в 5 футов толщиной, оконные проймы походили на амбразуры в крепостной стене. Дом был чрезвычайно прочен, больше и желать было нечего. Но если послушать доктора, то чего только нельзя было сделать из снега, которому так легко придать любую форму. Целые дни напролет доктор обдумывал всякие фантастические планы, которые вовсе не собирался приводить в исполнение. Но, во всяком случае, своими остроумными выдумками он скрашивал товарищам жизнь и облегчал им труд. Будучи, кроме всего прочего, библиофилом, он прочел довольно редкую книгу Крафта, озаглавленную «Подробное описание ледяного дома, построенного в Санкт-Петербурге в январе 1740 года и всех находившихся в нем предметов». Все, что он там вычитал, вдохновляло изобретательного доктора. Однажды вечером он даже рассказал товарищам о чудесах ледяного дворца. «Но разве мы не можем сделать того, что было сделано в Санкт-Петербурге?» — спрашивал он их. «Чего нам недостает? Хватит и материала, и творческой фантазии». «Наверное, это было уж очень красиво», — спросил Джонсон. «Сказочная красота, дружище! Построенный по повелению императрицы Анны ледяной дом, в котором она справила свадьбу одного из своих шутов в 1740 году, был не больше нашего дома. Перед его фасадом стояли на лафетах 6 ледяных пушек, из которых не раз палили холостыми и боевыми зарядами, причем орудия не разорвались. Тут же находились мортиры, рассчитанные на 60-фунтовые бомбы. Значит, и мы можем в случае необходимости завести у себя артиллерию. Пушечная бронза у нас под рукой, сама валится с неба. Но искусство и изящный вкус проявились во всей полноте на фронтоне дома, украшенном чудесными ледяными статуями. На крыльце стояли вазы с цветами и апельсиновые деревья, сделанные изо льда. Справа стоял огромный слон, который днем выбрасывал из хобота воду, а ночью — горящую нефть. Ах, какой великолепный зверинец мы могли бы завести у себя, если бы только захотели. «Что до зверей, — заметил Джонсон, — то у нас их тут хоть отбавляй. Правда, они не ледяные, но очень даже интересные. Мы сумеем от них защититься. — заявил воинственный доктор. «Возвращаясь к Санкт-Петербургскому дому, добавлю, что там были столы, туалетные столики, зеркала, канделябры, свечи, кровати, матрацы, подушки, занавеси, стулья, стенные часы, игральные карты, шкафы, словом, полная утварь и меблировка. И все было искусно вытесано, высечено, вырезано изо льда». «Так это был настоящий дворец?» — спросил Белл. «Великолепный дворец, вполне достойный царицы. О, этот лед! Какое счастье, что провидение создало его, потому что он не только позволяет создавать такие чудеса, но и служит на пользу людям, потерпевшим крушение». Над оборудованием ледяного дома проработали до 31 марта, то есть до самой Пасхи. Этот день был посвящен отдыху. Путешественники провели его в зале, где происходило богослужение и чтение Библии. Все быстро оценили рациональную конструкцию нового жилища. На следующий день приступили к постройке складов и порохового погреба. На это ушла еще неделя. Считая время, потраченное на разгрузку парпоиза, которая была сопряжена с затруднениями, так как в сильный мороз нельзя долго работать на открытом воздухе. Наконец, 8 апреля весь провиант, топливо, порох и свинец были уже на суше, в надежном месте. Склады находились на северной стороне площадки, а пороховой погреб — на южной, шагах в 60 от дома. Возле складов устроили для гренландских собак нечто вроде конуры, названной доктором «собачьим дворцом». Дек находился в доме. Затем доктор занялся фортификационными работами. Под его руководством площадка была обнесена ледяным валом, защищавшим ее от всякого рода нападений. Получилось нечто вроде естественного эскарпа, и форт был превосходно защищен. Возводя эту систему укреплений, доктор смахивал на достойного дядюшку Тоби, изображенного Стерном, которого напоминал также своим благодушием и невозмутимым характером. Надо было видеть, как тщательно вычислял доктор угол внутреннего откоса, наклон волганга или ширину банкета. Работа шла легко, ибо материалом служил податливый снег. Славному инженеру удалось соорудить ледяной вал толщиной в целых 7 футов. Площадка господствовала над заливом, поэтому не было надобности ни в наружном откосе, ни в контр-эскарпе, ни в гласисе. Снежный парапет, огибая площадку, примыкал к обеим боковым стенам дома. Фортификационные работы были завершены к 15 апреля. Укрепление вышло хоть куда, и доктор очень гордился своим произведением. В самом деле форт мог бы продолжительное время выдерживать осаду эскимосов, если бы подобного рода враги встречались под этой широтой. Но эти берега были совершенно безлюдны. Гатерас, производивший съемку побережья залива, не заметил ни малейшего следа эскимосских хижин, которые обычно встречаются в местах, где кочуют гренландские племена. По-видимому, люди, потерпевшие крушение на судах «Форвард» и «Парпойз», первыми проникли в эту область. Но если не приходилось опасаться людей, то всегда могли напасть звери, и форт должен был защищать от их атак свой небольшой гарнизон.